Глава 13. Москва, 14 мая 1682 года. «А скажи, по нраву ли я тебе?» — спросил я Анну после долгих раздумий. Девушка опустила глаза, снова покраснев, как маков цвет, но все же кивнула. Она стояла, словно обреченная, и тяжело дышала. Явно ожидала, что я сейчас на нее накинусь. Ох, не хотелось все-таки портить девочке жизнь, но, видимо, придется. Нет, я не о том, что она сейчас ляжет со мною, и я уйму свою похоть. А уж потом стану придумывать, куда ее пристроить. Нет, не об этом сейчас мои мысли. Или не только об этом. Ты знаешь ли кого-нибудь в Кремле, кто мог бы говорить мне о происходящем вокруг? Осторожно спрашиваю я. Это что, разочарование я вижу в глазах девчонки? Она боялась, но одновременно и хотела совершенно другого. Ох уж эти дамы. Вот две жизни проживи, все равно не поймешь, чего именно они желают. «А ты не будешь со мной?» — явно волнуясь, спросила Анна. «Буду», — буднично отвечал я, — «но после. Пока же у меня дела великие, и ты на мой вопрос не ответила». «Не сразумела я, что ты желаешь». С явными нотками обиды отвечала девчонка. Я встал из-за стола и подошел к Анне. «Иди ко мне», — сказал я и стал целовать красавицу. Честно говоря, мне пришлось проявить изрядные силы воли, чтобы пойти не далее поцелуев. Да и поцелуи-то, которые я посчитал нужными для дела, сейчас нужны для тела. Но человек отличается от животного тем, что дело должно быть превыше тела. Утолив самую горячую жажду, я отстранился от красавицы. Анна стояла, улыбалась и не смела открыть глаз. А потом коснулась своих губ пальцами, будто бы не веря собственным ощущениям. «Использую, да, но и помогаю же. Да и девица не прочь. А теперь она ответит на мой вопрос и поможет». Женщины для тех мужчин, кто им нравится, готовы такие горы свернуть, что Гималаям пришлось бы понервничать, что их выровняют, если только женщины захотят этого. Так есть тот, кто сможет рассказать мне, аль чего подслушает? Чуть-чуть перефразировав вопрос, спросил я. Ну, знакома ты, ну, с тем же шутом или с комарохами, что вхожи во все двери? Мило прикусив нижнюю губу, девушка задумалась. Я не мешал. Мне самому было о чем подумать. Вот то, что я собираюсь использовать Анну, это насколько этично? Наверное, не очень красиво. А с другой стороны, я ведь давно уже ищу как бы подслушать, что обо мне говорят другие. И это нужно для дела. Уверен, что Матвеев и другие бояре обязательно перемывают мне косточки. Может так быть, что у них уже готов сговор против меня, а я предупрежден, а предупрежден, значит вооружен. Еще прошлая жизнь научила меня не доверять тишине и не расслабляться на волне успеха, когда многое получается. Да, относительная тишина нынче сложилась, если говорить о взаимоотношениях с боярами. Но получилось у меня действительно уже многое. А простят ли мне подобное? На месте бояр я бы сильно задумался, а стоит ли мне давать возможность влиять на молодого государя? Никита Зотов, неуволенный с должности наставника Петра, фигура, откровенно говоря, слабая, запойная. Ему не до интриг, и его никто не боится. А вот в отношении меня могут быть опасения. «Так то тебе потребно с Кульгавом поговорить. Он средь шудов первый будет, и дядька он мой завсегда жалел», — подумав, сказала Анна. «Ну-ка расскажи про него», — попросил я. «Нечестно ты со мной поступаешь. Вижу я, что дразнишь меня, девку слабую», — добавив еще больше обиды в голос, ответствовала Анна. Смышленая девчонка. Поняла, что я намереваюсь использовать ее. Но она сама должна принять решение. Я ж, по сути, не о многом ее прошу. Более того, уверен, что могу и приказать. А если есть возможность у Анны, которая с самого детства живет в Кремле, помочь мне чем-нибудь, да что-нибудь разузнать, то этим нужно пользоваться. Я помогу тебе, ты помог мне, а я тебе. Но скажи нынче ясно. Целуешь меня, полковник, ты только молишь, как бы дела свои сладить. Да нет же. Зело пригожая ты, по нраву мне, признался я и тут же добавил. И ты права, помог я тебе. Что-то я девчонку сильно жалею. Ведь не требую с нее, чтоб легла под кого-то, чтобы выведала информацию. Только лишь спрашиваю, кому я могу обратиться и за звонкую монету уже попросить слегка для меня пошпионить. А ведь могу поступить и иначе. Были в моей жизни прецеденты. Возможно, я стал относиться к Анне по местным меркам и понятиям слишком хорошо. Явно как к тому, кто значит для меня гораздо больше, чем просто служанка. Это возбудило фантазию у девушки, и она частично права, вопрос только в другом, что дело сейчас превыше всего. «Пойти мне тогда до этого дядьки Игнатки», — как-то обреченно сказала Анна. Она еще остановилась у двери, видимо, ожидая, что я ее верну, но нет. Сильно я загорелся желанием узнать больше серьезного и скрытого, разного. Так или иначе, но со штурмом Кремля все не закончится. Или мы победим, и тогда бунтовщики явно рассеются, и можно будет идти в контратаку. Или проиграем, во что я не верю. Но подобный исход дела также нельзя отклонять. А после начнутся внутри победившей группировки очередные разбирательства. И вот тут я как коровье седло. Вот только я не корова, а бык, раз уж приходится такие образы использовать. Да и седло на мне смотреться будет неправильно, но потому что катать никого не собираюсь. Минут через 40, когда я уже решил готовиться ко сну, в дверь постучали. На пороге появился мужичок невысокого росточку, явно в годах, сильно горбился. Но горбуна из собора Парижской Богоматери из него не выходила. Прозвище Кульгавый подтвердилось. Даже просто входя ко мне, он сильно припадал на левую ногу. — Так вот, який ты полковник, о котором все судачат, — сказал Шульц-Скоморох и без приглашения сел за стол. И он стал, не чинясь, доедать то, что осталось от моего ужина, и делал это так, что хотелось улыбнуться. А вот строго спросить за поведение желания не возникало. Шут? Шут? Что с него возьмешь? Тут каждое движение заточено на юмор. — Сама стряпала еду, аль бабка Макарьха-то помогала. «Уж больно вкусно вышло», — спросил Анну Игнат. Девушка зарделась. Было видно, что раскусили ее хитрость. «И сама так умею. Только печи тут нету», — пробурчала Анна. Я улыбнулся. А вот Игнатка, которого так и называл, никак не мог. Игнат посерьезнел. «Ну-ка, девка, пойди-ка погуляй», — строго сказал Шут. «Тут моя воля, не стерпел я». «Так я что? Я ничего, я никто, и звать меня не треба», — отреагировал Игнат, кривляясь. «Поснедал, да и пойду, побегаю, яко жеребчик». Но быстренько сменил вновь личину и стал серьезен, усмехнулся и обратился ко мне. «Ну, негоже, что панушка разговоры наши слыхала», — сказал Шут. «Ладно, ступай, Анна», — подумав, сказал я. Игнат дождался, пока девушка уйдет, и не сразу начал разговор. «Прошу тебя, мил человек, не забежай девку. Натерпелась она. Ты первый муж, к кому она сама подошла. А до того...» Игнат не договорил и махнул рукой. «Да я уже и догадывался, что такую красавицу, да еще и бесправную, все непременно обижали. Это было видно по поведению Анны, когда я ее целовал. И в первый раз, и во второй. Отзыв на мой поцелуй от девушки был отнюдь не невинным. И смотрела она на меня таким взглядом, как будто точно знала, что я сейчас могу сделать. Знала и боялась. Раньше это не было столь очевидным, но теперь, после слов Шута, все встало на свои места. Безусловно, жалко девку. То, что может приносить радость, а порой и счастье, для нее стало угрозой и мукой. Но, может быть, это можно еще изменить. «Ну, ты ж кликал меня не праздно. Игнат тем временем перешел к делу. «Расскажи-ка, что знаешь, или, коль не ведаешь, так узнай, что обо мне бояре молвят», — сказал я. И остановил на Кульгавом свой взгляд, изучая реакцию мужичка. Порой даже очень большое дело может зависеть от того, получится ли распознать эмоции собеседника в самом начале разговора. И я сейчас видел, старый шут не смутился, даже слегка ухмыльнулся. Это вполне может означать, что не только я просил Игната об услуге. «Что, чать я не первый?» — взаимно усмехнулся я. «Ой, прожарливай! Не гляди, что ее нет», — сказал Игнат. «Так добрая мысль редко лишь кому одному приходит», — высказался я с претензией на мудрость. «А добрая ли то мысль?» — задумчиво произнес шут. «Да. Надо было все-таки провентилировать вопрос собственной осведомленности еще раньше. И шут этот ведь мелькал ранее перед глазами. Но был он в других одеждах, да и без колпака шутовского. Вот я и не признал. А ведь из истории я знаю, что шуты при дворе Алексея Михайловича имели особый статус. Да и раньше что-то похожее бывало. Они могли говорить все, что вздумается, ходить где заблагорассудится. И, что важно, этих людей никто не воспринимал всерьез. Ну, или почти никто, если учитывать, что идея обратиться к шуту возникла не только у меня. «А сколь же серебра ты хочешь за слова свои?» — напрямую спросил я. «А от тебя много не возьмешь», — будто разочарованно говорил Игнат. «Верно ли знаешь?» — сделал я очередной намек. «Да неужто столь много усадеб ограбленных взял?» Мужик явно показывал мне про дела мои, мол, твои знаю, и не только ратные. Цену себе набивал. Но вот что-то кажется мне, что не столько о серебре он говорит, сколько о чем-то спросить или попросить хочет взамен своих услуг. «Ну, говори, что хочешь», — потребовал я. «Аннушку до себя примешь. Более сам жениться на ней не пожелаешь, что я понимаю. Но справишь ей мужа доброго. А потом, как бы девицу тебе отдали, у царя или у царицы просить надо. И серебра мне потребно более. Можешь верить, сам должником тебе буду», — сказал старик. «Ну, лучше бы тогда серебром», — задумчиво сказал я. «Стоит ли просить у тех, кто сильнее тебя? Как гласит известная мудрость, нужно подождать, пока сами дадут. Можно было догадаться, что как только приближусь к царю, сразу пойдут различные просьбы. Я не собирался хоть кому-то угождать, если только не для собственной или не для державной выгоды. Лишний раз просить о чем-то государя — это обесценивать себя. А иначе-то нельзя?» — спросил я. «Она раба государя, более того, скажу. Анну думали Петру Алексеевичу подложить, как бы он с девками наловчился быть. Уж больно справная да пригожая. А мне она как дочь родная», — сказал Игнат и резко погрустнел. «Час от часу не легче. И когда это должны были Анну вот так вот даровать царю? Ведь молод он еще, сущий ребенок, ну и нравы. Или я не замечал нравы из будущего? Сильно ли большая разница-то?» «Обещать не стану, но сделаю, что смогу», — ответил я, чтобы развеять его грусть. Я еще, наверное, с минуту смотрел на дверь, в которую только что вышел очень странный персонаж. Шут Игнат больше всего напоминал мне знаменитого по романам Александра Дюма французского королевского шута. Шико также был мудрецом с колпаком на голове и с языком, что помело. И французский шут, и его нынешний коллега из России примечают многое, умеют анализировать и делать выводы. Они такая база данных, что наверняка любой боярин позавидовал бы их осведомленности. По крайней мере, то, о чем мне поведал Игнат, было не просто важно, а архиважно. За такие сведения это именно я его должник, а не наоборот. И такому человеку из тумана долги нужно обязательно отдавать. «Что, полковник, по молодости своей не разумеешь, что ты боярам потребен. Токма лишь пока оборону держишь». Всего каких-то 10 минут назад говорил мне Игнат. «Ну, как бы сие не разумел, то не искал бы и встречи с тобою», — отвечал я старику. «Так и я по очам твоим вижу, что непростый. Токмо то, что я скажу, штука острая, и меня убить может. Старик посмотрел на меня пытливым взором, словно прозвучал вопрос, и можно было ждать ответа. «Мне незачем тебя выдавать», — ответствовал я. «Не токмо сие услышать желал я. А еще и об том, что будет на то воля Господня, и ты останешься сирить бояр, землю получишь». Старик вновь давал мне возможность самому додумать, чего он хочет. «Мне было несложно. Я смогу дать тебе работу на земле», — догадался я, к чему клонит Игнат, видимо, уставший от тяжести шутовского колпака с бубенцом. «Вижу, умен. Ну так слухай». А я сидел и думал, что же можно сделать в свете открывшихся обстоятельств. Ведь меня уже завтра могли бы запросто скинуть с пьедестала. Причем сложно, очень сложно было успеть подстелить перину при этом. Вот как бы в навозную кучу не нырнуть. В общем, переоценил я систему сдержек и противовесов. Видно, своей активностью и тем, как быстро взял столь немало власти, побудил даже противников объединиться супротив меня. Хорошее это дело, согласие боярского триумвирата, ну или временное перемирие с Нарышкиными. Плохо, что это я оказался катализатором их примирения. Дело в том, что из виду выпали полки иноземного строя. Да, перед самым бунтом их волевоеводы Хованского отправили, в общем, отправили. Сказали, мол, идите в Коломну или еще куда-нибудь, и все. Ну, чтобы там учения проводить или харчеваться. Но, видимо, Матвеев или кто-то другой из бояр подсуетился, и уже с самого начала бунта, или даже перед ним, части полков пришел другой приказ — возвертаться. И на данный момент в России более 10 полков рейтаров. Эти доспешные конные стрелки все еще представляли немалую угрозу для любой армии мира. И они могли считаться одной из опор престола. Цари кормили рейтаров, и соединения других воинов обеспечивали всем необходимым, выделяли земли различного рода довольствия. И делали это, как правило, без особых задержек. И вот теперь сразу 3 таких полка стоят и ждут приказа войти в Москву. Игнат не знал точно, почему именно этого приказа еще не воспоследовало. Об этом он не услышал в разговорах бояр. Несложно догадаться, учитывая то, что все-таки стало известно шуту. Все ожидали штурма Кремля и рассчитывали на то, что именно на время этого штурма и войдут рейтарские полки в Москву. И вот тогда бунтовщики явно начнут колебаться, и, скорее всего, так и вовсе грянет повальное бегство. Чем же это плохо? Для кремлевского гарнизона, казалось бы, и вовсе козырь. Вот только заход рейтаров оказывал еще и противодействие мне. Бояре небезосновательно посчитали, что такая сила перекрывает все мои возможности. А значит, меня можно отстранять, если повезет, то с выдачей благодарностей. А скорее всего, выдадут мне разве что незаложенное природой отверстие в теле. И что ж тогда делать? Как бы сказал мой дед, что делать, снимать трусы и бегать. Он так всем говорил, даже соседке. Хотя я по малолетству не сразу понял, что дед не извращенец и на самом деле не хочет видеть гигантские телеса бабы Фени. Присказка эта. Но ведь въелась же мне в память. Впрочем, я заметил, что сейчас всплывают такие знания и воспоминания, которые и не думал, что имеются. Словно база данных прокручивает файлы. А это порой мешает сконцентрироваться. Патриарх обещался. Вот пусть и поможет мне, принял я решение. Как можно попробовать обойти интригу бояр с рейтарами? Придется отдать одно из писем владыке за это. Жаль, конечно, но он тогда поймет, что, оказывая те или иные услуги, может вернуть себе весь преступный архив, а вось станет более энергично помогать. А там и втянется так, что за уши и не оттащишь. Так что поспать мне было не суждено. Ничего, должен же когда-то начинаться и заканчиваться этот цейтнот. Потом отоспимся. Иногда нет никакого смысла ложиться спать, когда уже время явно перевалило за полночь. Я пошел на свой наблюдательный пункт. Как минимум, чтобы своими глазами увидеть, как боевой монах, посланный патриархом, удаляется прочь туда, где, по всем данным, должны были находиться рейтарские полки. Монах был с моим посланием, с пламенной речью, которую я должен был сам, по идее, произнести перед рейтарами. Но даже если они просто прочитают эти слова, то должны проникнуться. Утро встречало нас рассветом, а еще штурмом. Кульминация бунта была близка. Уже в который раз громыхали пушки, установленные напротив Боровицких ворот Кремля. Несколько раз ядра шарахнули по этим самым воротам. А вот это нам совсем было не нужно. 8 выстрелов до того и пришлись-то по стене, или вовсе вспахивали брусчатку возле ворот. А сейчас бунтовщики стали попадать, а значит, не стоит исключать, что попадут и в следующий раз. В общем, пристрелялись паразиты. «Всеми пушками! Пли!» — отдал я приказ. «Всеми?» — это я лихо обозначил всего лишь 2 пушки, что были в нашем распоряжении на этих воротах. Орудия выстрелили почти одновременно. С первого же залпа мы накрываем одну из осадных пушек противника. Долго же мы терпели эти обстрелы. Полчаса громыхала эта пушка, да еще ее соседняя. Мы не отвечали. Так только изредка могли себе позволить пальнуть из ружья. И бунтовщики поверили, что им здесь ничего не угрожает. А стало быть, можно подтянуть оружие поближе и практически бить вплотную по воротам. Вот по сути-то мы этого и ждали. А 2 крепостные пушки были пристрелены еще когда осуществлялись дерзкие вылазки для ограбления усадеб. «Люба!» — прорычал стоящий рядом со мною гора. И действительно получилось весьма неплохо. Теперь противник вновь в замешательстве. Где ж ему совершать-то основной удар? Возле Спасских ворот атаковать Кремль неудобно. Там рядом собор Василия Блаженного. И он в значительной степени затрудняет возможные штурмовые действия. Так что наилучшим вариантом были Боровицкие ворота. Вот сюда-то бунтовщики и подтянули орудия. А гляди-ка, и здесь им никто красную дорожку не стелет. «Ну-ка, пойдем», — сказал я горе, а после, будто вспомнив, отдал еще один приказ сотнику Алексею Дробатому. «Пушки нынче же оттащите на средину от Спасских ворот». «Будет сделано, полковник», — с улыбкой радости на устах сказал Алексей Матвеевич. Все радовались, как будто уже победили. А вот я не разделял всеобщего ликования. Причем мои мысли поглощало не то, чем закончится вяло идущий штурм, а чем закончится вся эта история для меня. Да и противник был настроен явно серьезно. Бой будет трудным. По всему видно. Да и чуйка моя взыграла.